Глава вторая. На улице такси вызывать почему-то расхотелось. Продолжал неторопливо падать снег. Ветра почти не было. Правда, морозец чувствительно пощипывал щеки. Егор несколько раз вдохнул полной грудью и решил прогуляться до дома пешком. Если идти бодрым шагом, то где-то минут за 40 он дойдет. Разомнется. А то все с Федором да с Федором. Нет, конечно, физическую нагрузку в качалке на тренажерах он набирал по полной, но свежий воздух есть свежий воздух. Директор фирмы «Ангар» Егор Иванов натянул до бровей плотную спортивную шапочку, руки всунул в теплые перчатки и, распределив каждую руку по пакету, скорым шагом устремился вперед. Однако уже через несколько минут он пожалел о своем опрометчивом решении. Нос на морозе заледенел. Пережатые пакетами пальцы, хоть и находились в теплых перчатках, уже потеряли чувствительность и, казалось, начинают распухать. Ужасно хотелось вернуться в теплое нутро офисного здания. Ага, еще не хватало, чтобы планктон меня насмех поднял. Дед Мороз с Мороза испугался. С них станется. Еще какую-нибудь скабрезную частушку по этому поводу прогорланит. Нет уж, рассуждал Егор, растирая замерзший нос, снятый с руки шерстяной перчаткой. «А может, все-таки такси вызвать?» — услужливо настраивала внутренний голос. Егор рассвирепел окончательно. Мужчина он, в конце концов, или кто? И упрямо зашагал вперед. Через несколько минут сделалось на удивление легче. От быстрой ходьбы директор согрелся. Пакеты попеременно перекочевывали из одной руки в другую. А в освободившихся от давящей тяжести пальцах Егор восстанавливал нарушение кровообращения яростными сжимами-разжимами. Через полчаса он вплотную приблизился к повороту на Старослободский переулок и начал беспокойно осматриваться в поисках удобного места, чтобы нахлобучить положенную по стандарту Деду Морозу шапку и шубу. Правда, о полагающихся по тому же стандарту валенках в фирме никто не позаботился. Ну да ладно, и в ботинках поздравит. Пора Дедом Морозом к современным условиям адаптироваться. И вдруг он неожиданно почувствовал под правой ногой крутую и обледеневшую кочку. Кочка была прикрыта горкой рыхлого снега, и он ее просто не заметил, погруженный в мысли о роли Деда Мороза. Правая нога резко отъехала в сторону, и Егор, неловко взмахнув пакетами, завалился назад, крепко приложившись затылком о твердую, как бетон, накатанную поверхность дороги. От удара в голове зазвенело. Затылок резко заломило, а из глаз в прямом смысле слова посыпались искры. Сознание собралось было покинуть его, но передумало, услышав возмущенный детский голос. «Дядя, осторожней руками машите, когда падаете, а то и я рядом с вами барахтаюсь. Все продукты из пакета рассыпались». Егор повернул голову. Рядом с ним сидел и потирал ушибленную руку мальчик. Он недовольно сверкнул на Егора зелеными, как крыжовник, глазами. «Вставайте с дороги поскорее, а то вдруг машина какая повернет». «Посоха нет. Забыли про посох». Пробормотал куда-то в пространство Егор. «Вот и как без посоха-то, а? Обойдетесь!» Не по-детски строго проворчал мальчишка. «Новый год, что ли, справляли?» Егор попробовал повернуться на бок, но сделал это неловко, и затылок опять прострелило резкой болью. Он замычал. «Я так и понял», — осуждающе покачал головой мальчик, видимо, приняв невнятное мычание Егора за положительный ответ. «Пакеты из рук выпустите, никуда не денутся, и вставайте. Вообще-то погодите, я сейчас вам помогу». Мальчик, ползая на коленях, ловко собрал в свой хлипкий пакет выпавшие продукты. Батон, две пачки дешевых пельменей, баночку сметаны и бутылку молока. «Мама послала в магазин. Ужинать что-то надо». Вздохнул он и отнес пакет за обочину, в безопасное место. Егор в это время пытался сесть. Ему с трудом, но удалось. Боль шабанула по затылку со всей силы и успокоилась. Егор помотал для верности головой. «Нет, исчезла боль, словно и не было. Давайте пакеты». Мальчишка протянул крепкую ладошку. «Возле своего оставлю». «Не надо пакета никуда уносить». Почему-то резко воспротивился Егор и переложил их в одну руку, а другую протянул мальчишке. «Тяни на себя медленно, сам я сейчас поднимусь». Директор фирмы «Ангар» потоптался на месте, окинул взглядом малолетнего помощника. «Хорош ты, брат, весь в снегу». Он начал перчаткой очищать его одежду от осевшей снежной пыли. «Да и я, скорее всего, не лучше. Отряхнемся давай и по домам. Мама, наверное, уже забеспокоилась». Мальчишка стрельнул в него ярко-зелеными, как молодой горох, глазами. «Нет, она не беспокоится. Она знает, что я аккуратный и ответственный». От взгляда мальчишки почему-то стало тревожно в груди. Как будто этот зеленый взгляд пытался ему о чем-то напомнить. Еще бы понять о чем. Вон как семафорит глазище-то. И опять тревожно-тоскливо кольнуло в сердце. Нет, не прошел, видимо, удар затылком о мерзлую дорогу бесследно. Что-то с памятью Егора сделалось не того. Амнезия. Пока Егор размышлял о последствиях удара головой, мальчишка старательно смел с его одежды следы снега. «А шапку сами отряхнете, я не достаю». Выдохнул он и вдруг вытянул шею, что-то пристально пытаясь рассмотреть в снежной каше. «Дядя, это не ваше?» Он показал пальцем на торчащий из снега красивый, поблескивающий отражающими пигментами конвертик. «Материальная помощь, новенький». Всплыло в памяти. Оказывается, не так и плохо у него с памятью. Не совсем отшибло. Но почему же так тревожат зеленые глаза незнакомого мальчишки? Ладно, разберемся. «Да, мой конверт. Подай, пожалуйста», — попросил Егор. «Из пакета выпал. Надо было его во внутренний карман куртки положить, а я не догадался. Спасибо тебе. Извини, что так получилось, и я не хотел». «Да я понимаю». Мотнул головой мальчишка и обернулся на свой пакет с продуктами. «Я не сержусь. Упали ненарочно. Я тоже 100 раз падал. Побежал я, мама ждет. У меня еще дел много». Егор не стал уточнять, что за дела у парнишки. «С наступающим тебя Новым годом!» С улыбкой поздравил он мальчика. «Загадывай желание». «Прямо сейчас?» Полетел в Егора изумленный гороховый взгляд. «Не рано?» В детском голосе сквозило сомнение. «Не рано, в самый раз», — рассмеялся Егор. «Вот увидишь, обязательно сбудется». Мальчишка, поразмыслив несколько секунд, серьезно ответил. «Загадал». «Я, пожалуй, тоже загадаю самому себе. Имею право. Какой-никакой, а я сегодня Дед Мороз, хоть по вызову», — решил Егор. «Может, кто влюбится в меня по-настоящему, а? На что я такой умный и красивый?» Додумать он не успел. Его разобрал безудержный смех. «Вот и посмотрим, что из этого желания получится». Мальчишка смотрел на него с недоумением. «Говорят, под Новый год, что не пожелается». Весело подмигнул ему Егор. Мальчишка широко улыбнулся и радостно продолжил. «Все всегда произойдет, все всегда сбывается». Теперь они смеялись оба. «Пошел я». Отсмеявшись, махнул рукой Егор новому другу. «И я побежал». Спохватился мальчишка, подобрал хлипкий пакет с продуктами и заспешил к повороту на Старослободский переулок. Директор фирмы «Ангар» и по совместительству Дед Мороз по вызову развернулся и зашагал к своему дому. На душе после встречи с мальчишкой настроение от чего-то улучшилось. Да и роль Деда Мороза почему-то больше не смущала. Ветер перестал быть колючим, а мороз уже не кусал лицо до злых слез. И улица не казалась скопищем серых мрачных глыб. В окнах домов зажглись разноцветные огоньки перемигивающихся гирлянд. У некоторых подъездов стояли елочки, укутанные серебристым дождем и разноцветной, переливающейся мишурой. Супермаркеты утопали в новогодней бегущей рекламе. Мимо пронеслась веселая стайка тинейджеров с непокрытыми головами. На волосах у них искрились снежинки. «И не боятся простудиться, черти!» Завистливо пронеслось у директора в голове. Он с удивлением почувствовал, как его накрывают ощущения приближения Нового года. того самого кануна, когда замирает сердце, и душа в ожидании чуда, неожиданного, бесценного. Очнулся он перед металлической стылой дверью своего подъезда. Вздохнул, вытащил из кармана электронный ключ от домофона. Ладно, желание загадано. Теперь осталось результатов дождаться. Он скептически скинул в себя атмосферу сказочности и пробормотал себе под нос, как реально старый дед. «Что-то ты, Егор Сергеевич, слишком увлекся ожиданием чуда. Пошевеливайся давай. Тебе еще поздравления отрабатывать. Тоже мне Дед Мороз нашелся. По вызову».